зоны для заключенных. И это было время, когда какие-то умники из НКВДшников или идиоты из экономистов решили, что на лагерь можно распространить общие правила. Нормы, расчеты, всяческие запутанные и идиотские показатели. А какие там показатели? Не знаю, как на воле, а здесь строить можно было только нагло и открыто нарушая инструкции, правила, законы, показатели. Словом, то, во что свято верил Намятов. Все вольно-наемные начальники, от прорабов до лейтенантов, входили в сговор с блатниками-бригадирами, приписывали им выработку, переплачивали огромные деньги, начисляя зачеты, разрешали паханам пить водку, отнимать заработок у зэков, не стеснялись брать в лапу эти отобранные деньги. Намятов видел, что вокруг него идет дикий грабеж, наглое воровство. Он видел это и ничего не мог с этим сделать. Да и что он мог? Строится железная дорога. Как и положено в порядочном строительстве, банк начисляет деньги по выполнению отдельных этапов работы. Какой-то хитрец придумал для стимулирования работы такой порядок, при котором основное количество денег перечислялось за последнюю стадию. Укладку верхнего строения полотна, шпал и рельсов. Великая мысль заключалась в том, что вот, дескать, поспешишь, чтобы получить все деньги, и быстрее выполнишь план строительства. То, что самое трудоемкое, не рельсы укладывать, а разрубать и корчевать трассу и делать насыпь, это их не касалось. Ловкие прорабы быстро нашли выход. На только что разрубленную и еще не раскорчеванную трассу они разбрасывали шпалы и свинчивали поверх шпал рельсы, после чего составлялся акт, и строительство считалось на 2/3 законченным. А уж потом под эти шпалы начинали корчевать пни и отсыпать полотно. Можно себе представить, сколько это стоило, сколько нужно было придумывать несуществующих работ, чтобы привести в порядок все многочисленные показатели. Намятов ходил осунувшийся. Больше всего его волновало, что он дает зэкам липовые зачеты и этим сокращает их срок. Не начислять он не мог, иначе никто бы не работал. И начальство бы его сразу же выгнало. Оно-то знало правила игры. Но Намятов успокаивал свою непорочную совесть другим. Он, безусловно, выполняя инструкции, делал все, чтобы заключенных зачетов лишить. У него для этого были огромные, почти неограниченные возможности. Он лишал зачетов за разговор в строю, за то, что заключенный не в сортире, а около него мочился, за плохо убранную постель, за пререкание с надзирателем, за попытку отправить письмо в обход лагерной цензуры. А пережить это трудно. Очень трудно, когда ты считаешь, что освободишься через 1 год и 7 месяцев, и тут тебе объявляют, что лишили зачетов за 1/2 года. Значит, накинули почти 1.5 года. Следовательно, освободишься ты только через 3 с лишним года. Даже привычному арестанту это тяжело перенести. Большинство же зэков были мужиками, а не блатниками. Сидели они чаще по закону от 7-8, работали изо всех сил, считали каждый день и каждую копейку. По закону от 7-8, постановление ЦИК и СНК от 7 августа 1932 года об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности. Меня он лишал зачетов несколько раз. За пререкание, за заниженные нормы, за обход лагерной цензуры. Я к этому относился спокойно. У меня было 10 лет, а потом, хотя уже прошло больше 2 лет после смерти Сталина, я был уверен, что теперь-то освобожусь. Но лишение зачета все же не оставляло меня совершенно равнодушным. Намятов это понимал и меня, признаться, удивило,